Глава 5. Магистр Бажена. Черный туннель местами выглядел как земляной лаз или некое подобие шахты. Словно магия не пробилась в эти места, и часть пластов почвы остались нетронутыми. Теперь уже, даже не прикладывая стетоскоп ко всему вокруг, я слышала мысли и улавливала образы. «Помогите!» Звучало тихо и заунывно, словно зовущий не верил в то, что его выручат. А дальше в голове рядами возникали косички, безумные орнаменты, как на обоях, раскрывались цветы калейдоскопа. Тот, кого мы искали, то чуть выплывал из глубины бессознательного, то опять погружался в нечто сродни коме. Он словно боролся, но уже очень слабо. Я ощущала, как он медленно сдается, перестав верить в положительный исход. Черная земля пачкалась мало, а вот глина и жирная обычная почва скользили и буквально впитывались в одежду. Однако странным образом пятна вдруг высыхали и осыпались с костюма сами собой. Я оценила униформу, выданную лисой. Она очень хорошо защищала от грязи. Сверху раздавались окрики Честера. «Бажена, ты как там? Ты вообще меня слышишь?» «Ладно, упрямая, я сейчас спущусь за тобой». Поскольку я не отвечала, на Фанте прилетали одно за другим сообщения. Экран прибора вспыхивал, и я могла их прочесть. «Бажена, никуда не суйся, я иду за тобой». «Бажена, ты тут ничего не понимаешь, поэтому держись от опасности подальше». «Бажена, погоди меня прежде, чем что-то делать». Он волновался за меня так, словно между нами что-то наклевывалось. И чудилось, что это действительно правда, хотя полагалось думать совсем о другом. Я временами спотыкалась о камни или какие-то длинные корни, местами черные, как и все в этом месте, местами же, как будто еще даже живые. Действительно, сюда странная магия добралась лишь частично, мозаично. Я не была уверена, что найду выход, но почему-то меня это совсем не тревожило. То ли я верила в помощь Честера, то ли сыграла роль интуиция. К концу пути пришлось двигаться на четвереньках. Лаз сузился и вертикально меня не вмещал. Фонарик освещал лишь узкий конус. Поэтому я натыкалась коленями на камни и корни так же, как спотыкалась о них прежде. Внезапно я столкнулась с чем-то другим. Более мягким и как будто даже чуть теплым. Я дернулась, утратила равновесие и упала на что-то действительно мягкое и теплое. Сверху закапала кровь? Да, это была кровь. Фонарик явно показывал, что все так. Бурые выпуклые капли орошали руки, и то, что увлажнило лицо, было таким же. Я медленно поднялась и осветила мужчину с глубокой раной на бедре и рассеченной бровью. Пульс у него действительно был слабый, дыхание едва ощущалось. Стетоскоп работал и магически, и обычно, так что я им сразу воспользовалась. Бедолага был бледным, как смерть. В черную почву кровь почему-то не впитывалась, а вот в нормальную – да. Но и то, что я могла видеть на поверхности, не внушало оптимизма. Слишком большая кровопотеря. Так, как я там сращивала губы начальнику? Я не помнила. Это был неконтролируемый всплеск магии. Изо всех сил пыталась повторить, но раны несчастного не закрывались. Черт, все как всегда. Когда надо, ничего не работает. Прямо как с моим земным замком на квартире. Механизм периодически не работал, зато стоило случайно захлопнуть дверь, на тебе, тотчас защелкивался. А если еще и ключи остались внутри, тогда уж наверняка. Я присела на черную почву, игнорируя ее неприятный хруст, и вспомнила те самые ощущения, что помогли заклеить рот Честеру. Я хотела, чтобы он замолчал, эмоционально, но не со злостью. Очень хочу помочь этому бедняге. Очень! И это чистая правда. Раны вдруг начали зарастать, и кровотечение прекратилось. Дыхание выровнялось и стало более глубоким. Сработало. Убедившись, что пациент в порядке, я выдохнула и вытерла лоб рукавом. С него осыпалась кровь, земля, Хотя нет, земля сыпалась сверху. Я оглянулась. Самой мне этого парня не вытащить. Мужчина довольно-таки крупный, а тут еще надо ползти на четвереньках по узкому лазу. Придется звать или ждать Честера? Внезапно сверху что-то послышалось и на зубах захрустело. Так, вот это уже хуже. Похоже, новое обрушение. Я попыталась перевести мужчину из сидячего положения в лежачее, чтобы тянуть его за ноги. Вышло, но с огромным трудом. Дальше я его потянула, пытаясь немного подвинуть, и выиграла лишь сантиметры. Сверху повалило сильнее. Куски дерева, горсти земли. Надо выбираться и срочно. Но где же Честер, когда он так нужен?